Станьте режиссером фильма о вашем прошлом. Научившись по своей воле изменять визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы и освоив технику диссоциации, вы получаете в свое распоряжение богатейший арсенал возможностей, позволяющих уйти от влияния негативного опыта. Казалось бы, прошлое нельзя изменить, ведь оно уже произошло, свершилось, состоялось. Да, нельзя изменить события, но можно изменить восприятие событий. Как мы уже знаем, наша жизнь определяется не столько событиями, сколько их восприятием. Даже одно и то же нежелательное событие может одного человека поднять на борьбу, закалить его дух, а другого сломать и ввергнуть в вечное уныние. Так в событии ли дело? Нет, только в разных способах реагирования на него. Но то, как мы реагируем, можно изменить. И это зависит только от нас. Если вы до сих пор не знали, как это делать, то теперь в ваших руках действенные инструменты. Техника трансформации зрительных, звуковых и кинестетических сигналов, плюс техника диссоциации. Попробуем совместить их. Лучше всего это делать, используя уже знакомую вам метафору кинотеатра. Представляя себя в воображаемом кинотеатре, вы можете диссоциироваться от любых негативных образов, увидеть их на экране и сделать с ними все, что захотите. Увеличить или уменьшить, раскрасить в любые цвета, заставить двигаться медленно или, напротив, ускоренно, озвучить любыми голосами, прокрутить пленку в обратном направлении и так далее. Фантазия здесь может быть практически неограниченной. Не бойтесь экспериментировать. Это ваша жизнь, и режиссер здесь только вы. Каким будет фильм вашей жизни, решать вам. Для начала переснимите все негативные эпизоды и посмотрите, каким будет результат. Задание. Переснимите негативный эпизод. Войдите в ресурсное состояние, вспомните ситуацию, которая причиняет вам боль, заставляет страдать или чувствует себя плохо. Например, кто-то вас обидел, вы потерпели неудачу или оказались в каком-то неприятном положении. Мысленно разложите эту ситуацию на составляющие – визуальные, аудиальные, кинестетические образы. Ответьте для себя на вопросы. Образ ассоциированный или диссоциированный? Вы видите картинку изнутри, находясь в ней, или снаружи, как зритель? Вы видите картинку неподвижной, как на фотографии, или движущейся, как на киноэкране? Картинка цветная или черно-белая? Картинка четкая или размытая? Картинка яркая или тусклая? Предметы и люди далеко или близко? Слышите ли вы голоса людей? Есть ли среди них ваш собственный голос? Голоса громкие или тихие? Речь звучит быстро или медленно? Голоса спокойные или эмоционально окрашенные? Речь вялая, монотонная или напористая, убеждающая? Вы чувствуете холод или тепло? Образ в целом создает у вас ощущение напряжения или расслабления? Ваши ощущения от одежды, поверхности, на которой вы стоите или сидите, мягкие или жесткие? Ощущаете ли вы что-то на вкус или запах? Изучив все возможные зрительные, слуховые, кинестетические сигналы, диссоциируйтесь от образа ситуации. Для этого представьте, что все происходит на киноэкране, и мысленно выйдите из этого фильма, оказавшись в зрительном зале. Дистанцируйтесь от происходящего, представив себя просто зрителем, сторонним наблюдателем. Теперь начинайте менять все отмеченные вами характеристики на противоположные. Если картинка была неподвижной, заставьте ее двигаться. Если она двигалась, заставьте ее замереть. Замените фильм на слайд-шоу. Если картинка была черно-белой, сделайте ее цветной и наоборот. Если картинка была четкой, размойте ее и наоборот. Если картинка была яркой, сделайте ее тусклой и наоборот. Если люди и предметы были близко, отдалите их, и наоборот. Если люди говорили, представьте, что они замолчали, или только открывают рты, а звука нет. Если молчали, заставьте их говорить. Если вы не слышали собственного голоса, представьте, что слышите только его, а остальные молчат. Если слышали собственный голос, представьте, что вы молчите и слушаете. Если голоса громкие, заставьте их звучать тихо, и наоборот. Если речь быстрая, замедлите ее. Представьте, что то же самое говорится растянуто, медленно, как на испорченной пластинке. Если речь медленная, представьте, что прокручиваете ее на увеличенной скорости. Если голоса спокойные, представьте, что они стали эмоциональными, и наоборот. Если речь вялая, пусть она станет напористой, и наоборот. Если с вашими воспоминаниями о той ситуации связано ощущение холода, замените его на тепло, и наоборот. Вместо напряжения представьте себе расслабленность, или наоборот. Если это была вялая расслабленность, представьте себя в тонусе. Чувство жесткости поменяйте на мягкость, и наоборот. Вкус и запах, если они были, поменяйте на противоположные, или вовсе отмените их. Затем представьте, что весь этот фильм вы прокручиваете в обратном направлении. Идете от конца ситуации к ее началу. После представьте, что экран становится полностью темным, а затем белым. В зале зажигается свет, фильм окончен. Вы выходите из кинозала с чувством, что этот эпизод в прошлом, и можно о нем забыть.